Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней приходит доктор, которого она знает уже давно-давно. Он переворачивает девочку на спину и на живот, слушает. Потом доктор уходит в гостиную, где его дожидается мама. Главное, не давайте своей дочке скучать. Исполняйте все ее капризы. Ах, доктор, но она ничего не хочет. И все же постарайтесь девочку как-нибудь развлечь. Даю вам слово, что если вам удастся ее развеселить, это будет лучшим лекарством. Поймите, ваша дочка больна всего лишь равнодушием к жизни. И больше ничем. До свидания, сударыня. Что же делать? Доченька, Наденька, хочешь, я посажу на постельку всех твоих кукол, и мы будем пить чай? Не надо, я ничего не хочу. Мне скучно. Девочка смотрит в потолок неподвижными глазами. У нее ничего не болит, но она слабеет с каждым днем. Папа заходит в детскую, садится на край постельки. Что тебе нужно, доченька, чтобы ты поправилась и повеселела? Папа, а можно мне слона? Можно. Только живого. Можно? Конечно, моя девочка. Ты однажды обещал меня свозить в зверинец, но не повез. Ну, послушай, дочка, ведь слон большой, до потолка. Он не поместится в нашем доме. Да мне не надо такого большого. Хоть слоненышка, только настоящего. Я устала, извини меня, папа. Через 2 часа папа сидит в зверинце. Под музыку кувыркаются умные собачки, прыгают обезьянки, а серый слон переворачивает хоботом страницы огромной книги. Когда представление кончается, папа подходит к хозяину зверинца. Извините, пожалуйста, не можете ли вы отпустить ко мне домой вашего слона? О! Нет, на некоторое время. Слона? На ваш дом? Голубчик, я вас не понимаю. Дело в том, что моя единственная дочь Надя больна странной болезнью. Худеет, слабеет с каждым днем, скучает и тихонько гаснет. Доктор велит ее развлекать, а ей ничего не нравится. Но вот сегодня она захотела видеть живого слона. А сколько лет ваша девочка? 6. О, моя Луиза тоже 6. Но знаете, придется водить слона ночью, а то будет большой скандал. И потом мой Томми нужен высокий потолок и широкая лестница. Ой, это все пустяки, лишь бы согласился Томми. О, у Томми прекрасный характер, и он очень любит маленькие дети. Ночью слона ведут в гости к больной девочке. В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, но, подойдя к дому и увидев лестницу, Томми в беспокойстве заупрямился. Ну, Томми, не бойся. Делай ноги, как я. О, 1 ступенька. 2 ступенька. Да, гуцла. Получай кусок торта, мой голубчик. Так. Еще ступенька. Вот тебе еще кусок торта. Отлично. С вытянутым хоботом и растопыренными ушами, получая в награду вкусный торт, Томми преодолел лестницу и вошел в квартиру. Его привели в столовую, откуда заранее вынесли всю мебель, застлали пол соломы, хозяин расположился рядом на диване, и весь дом погрузился. Утром Надя увидела Томми. Ростом он был чуть ниже двери, кожа грубая, в тяжелых складках, ноги толстые, как столбы, уши большие, как лопухи, а глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Ой, какой замечательный слон! Доброе утро, барышня. Не бойтесь, Томми очень любит детей. Я вовсе не боюсь. Посмотри, Томми, это моя кукла Соня. Познакомься, Томми берет куклу за шею и тащит к себе в рот. Слегка пожевав куклу, он отдает ее девочке. Томми большой шутник. Ну давайте же все позавтракаем. Вот большое кресло для Томми. Позвольте, я сейчас все устрою. Как все чудесно. Какой милый Томми. Слону повязывают скатерть вокруг шеи, Наде салфетку, девочка ест кашу, а слон разные овощи и салат. Взрослые сидят в гостиной и с большим наслаждением пьют чай. Наступает вечер. Сонную Надю несут в кроватку. В эту ночь она видит во сне Томми, а ему снится милая ласковая девочка и еще большие торты. Ореховые, фисташковые, куски которых он так охотно поглощал на лестнице. Утром девочка просыпается бодрая, как в прежние времена, когда была совсем здорова. Молочка! Я хочу молочка! Сейчас принесу, девочка. Только надо встать и умыться. А слон? Где Томми? Томми ушел домой. По делам. У него тоже есть маленькие детки, их нельзя оставлять от них. Он просил тебя кланяться и ждет в гости, когда ты будешь совсем здорова. Передайте Томми, что я уже совсем, совсем здорова. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок, выпал беленький снежок, ехал Ванюшка, дружок, ехал Ваня, поспешал, с ворона коня упал. Коля с Таней улетали, на коня его сажали. А поедешь ты, Иван, не зевай по сторонам. Что такое? Что ты, Ваня, такой грустный сегодня? Или поссорился с кем? Сереж, мне Васька сказал, чтобы я ему ножку подставил. Ну вот я и... Ну зачем же ты, Валя? Ну Сережа же твой хороший товарищ. Да я думал, смешно будет. Откуда ты, бабушка, все знаешь? Ну, небось, не один десяток лет на свете живу. А ты вот слыхал, как Бурундук-то с медведем дружили? Нет, не слыхал. Расскажи, бабушка. Жили-были медведь и бурундук. Жили, не тужили, крепко дружили. Проснется медведь утром, на весь лес кричит. Эй, братец бурундук, иди сюда, я тебя метком попотчую. Лучше ты ко мне иди, я тебя орешками угощу. Вот так и жили, орешки грызли, мед пили. Хорошо, жила с ними по соседству лиса. И задумала рыжая недоброе дело. Эй, бурундук, давно хотел тебе сказать, медведь-то тебя обманывает. Что ты, лиса? Прямо слушать тебя смешно. А, вот ты скажи, когда он добычу делит, кому первый кусок достается? Ну, ему. А вот видишь, а первый-то кусок самый сладкий, самый питательный. Вот ты ростом не вышел, а все почему? Не доедаешь. Поверить не могу. Да чтобы медведь меня, бурундука, за нос водил. Придется испытать друга. Бурундук, а бурундук, что ты сегодня такой надутый? Есть хочу, вот что. А, и то верно, без еды скучно. Пошли охотиться. Пошли, тут-то я тебя и проверю. Пошли медведь и бурундук на охоту. Вдруг видит косуля. Погнался медведь за ней, догнал быстроногую. Сейчас схватит. Бурундук, прыгай на косулю-то, а то медведь себе лучший кусок заберет. Ага, моя добыча. Прыгнул бурундук на косулю, вздрогнула она, изогнулась, скинула бурундука со спины и помчалась от горя охотников другой дорогой. А что ж ты, бурундук, раньше времени кинулся? Да ты так всех зверей в лесу распугаешь. А мы с тобой с голоду помрем. Постой. Дай загляну в пчелиное гнездо, а вось медку соберу. Не зевай, бурундук, скорей к нему на спину. Первый медок твой будет, а он самый сладкий, самый ароматный. Пусти меня, я первый, мой мед. Ой-ой, тогда что ж ты, бурундук, делаешь? Только пчела распугала. Ой-ой-ой. Бросились на бурундука и медведя разъяренные пчелы. Свалились оба с дерева и бегом в разные стороны. Эй, бурундук! Плохой из тебя охотник. Без обеда нас оставил. Тихо-тихо. Вон кабан бежит. Ну уж теперь-то хоть не мешай. Я сам его схвачу. Бурундук, с медведя ты глаз не спускай, а то лакомый кусок опять его будет. И он опять ее послушался. Послушался. Опять на кабана первым кинулся. А медведь-то сгоряча бурундука по спине лапой задел. А когти-то у медведя острые, так всю спину ему и поцарапал. На всю жизнь отметину оставил. Ну, что я говорила, а? Каков товарищ у тебя? Сначала хитрил, голодом морил, а теперь и лапы в ход пускает. Товарищи друг называется. Бабушка, а бурундук-то как есть простофиля, правда? Верно, Ваня. Сколько лет на свете прожил, а так и не понял, что злой язык доброго совета не даст. Вот с тех пор бурундуки от медведей на деревьях прячутся. А какая же лиса хитрющая? Всех-то она обманывает. Да, да, да. Вот про таких и говорят. Море перескочит, пяток не замочит. Вот и в жизни такие друзья бывают. Какого друга заведешь, такову и жизнь проживешь. Ну, а с Сережей-то ты все-таки помирись. Угу. Ласточки спят все по гнездышкам, куницы спят все по норочкам, маленькие детки в кроватках спят. Спит-ка, Ванюш, спит-ка, дитятка родимая.